Глава 36. Мои родные. Яна. Так же здесь все-таки красиво. Зеленые лужайки, усыпанные желтыми одуванчиками, душистые кусты сирени, задумчивые ивы, опустившие свои длинные кисти с пушистыми котиками в воду, шумящие лапы сосен и елей, залитые оранжевыми лучами вечернего солнца. Здесь отчетливо слышно пение птиц, порхающих с ветки на ветку. Легкий ветерок распространяет в воздухе аромат весенних цветов, смешанный с терпким запахом хвои. Так легко дышится рядом с прохладой водоема. Гуляя по набережной, находим кустик крапивы и сразу же принимаемся с Тимом за дело. Не зря это занятие ему понравилось. Были времена, когда и я терялась с ребятами до позднего вечера, где-то между прудами и заброшенным колхозным садом. Тогда, в детстве, мы жили беззаботной жизнью, не то что сейчас. Правда, были чуть постарше. Из леса тащили ароматную землянику и грибы, с рыбалки пойманную рыбешку. Из сада приносили сорванные с деревьев спелые фрукты, в основном яблоки и груши. Веселье лилось рекой. «Дилз...» Племянник протягивает мне конец нитки. «Ай, Тимош, жалится твоя крапива!» Облизав обожженный палец, завязываю последний узелок на скрученном в маленькую трубочку листочке. «Готово. Принимай свою удочку». «Ян, здесь нет лягусик!» Смотрит на берег, усыпанный камнями. «Идем на мостик. Ребята ловили там», — указывает рукой в сторону построенного над водой длинного деревянного пирса. «Тимош, там глубоко». «Я аккуратно. Ну, пожалуйста, Ян, ты запойдешь со мной?» «Ладно, только не гонять, а не прыгать на мостике. Договорились?» «Ага, пойдем уже». Племянник нетерпеливо тянет за руку. Приходится ускорить шаг. «А я с папой сегодня разговаривал», словно ледяной водой окатывает. Резко торможу, хватаясь за кольнувшее сердце. Перед глазами начинает расплываться пейзаж. Решил вернуться за сыном? А как же я? Задыхаясь от нахлынувших эмоций, пытаюсь взять себя в руки. «Он звонил?» Переспрашиваю, не в силах поверить ребенку. Но Тимка никогда не врал мне, даже если делал какую-то детскую шалость. «Ага», — подтверждает кивком головы. «Я ему ответил, рассказал, как ты скучаешь. А папа, Госик, сказал, что скоро прилетит к нам. Просил передать тебе мобильник, но ты же была у доктора». «А что он еще говорил?» Присаживаясь перед ним на корточке, застывая нетерпеливым и внимательным взглядом на его лице. «Боже мой! Неужели заберет его у меня? Хладнокровно отнимет ребенка?» «Бойся ничего. Лугал громко Стаса некрасивыми словами, а потом баталейка лазледилась». «И ты молчал?» Горло сдавливает отчаянием. Слезы не заставляют себя долго ждать. Скатываются по щекам. В груди разворачивается такая буря из тоски и обиды, что не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть. «Ты сильно расстроилась?» Заглядывает в глаза, виновато хлопая ресничками. «Ян, ну пласти! Я бойся не буду мутики смотреть так долго!» «Ничего страшного, малыш!» Притягиваю его к груди, обнимаю, глажу ладонями спинку и затылок, словно прощаясь. Тискаю, целую розовые щечки. «Все хорошо, родной. Я очень тебя люблю. Всегда помни об этом. Хорошо?» Говорю, а со мной хочется волком выть. «Но почему все так? Почему мы должны причинять друг другу боль? Зачем? Неужели эта чертова амнезия никогда не закончится?» «Ян, так мы идем?» Робкий голосок проскальзывает в мою голову, заставляет вынырнуть из омута мыслей. Новость о приезде Жени впервые меня потрясла настолько сильно, что трудно вспомнить какую-либо ситуацию, вызвавшую подобные чувства. Если бы не прозвучавшие в последний вечер хлесткие, как плеть, слова, я бы не испытала сейчас панику. Тим в одну секунду перевернул внутри все вверх дном, заставил побледнеть. «Идем, Тимошка, конечно же, идем». Вытираю слезы, приложив максимум усилий, поднимаюсь на ноги, испытывая головокружение. Хочется вернуться обратно в нашу комнату, зарыться в подушку лицом и ни о чем не думать, просто уснуть. Но раз пообещала ребенку, значит, выполню просьбу. Пусть этот момент отпечатается в его памяти как один из лучших. На мостике оказываемся за считанные секунды. Тим, зарядившись энтузиазмом, доходит до самого конца. Встает на колени, опускает листья крапивы в воду и начинает высматривать в пруду лягушек. Сажусь рядом с племянником. Пока он дергает за веревочку, привлекая добычу, я молча наблюдаю за ним со стороны. Такой смешной. Полностью сосредоточен на занятии. Профиль точь-в-точь, как у отца. Такие же пушистые ресницы, линия подбородка, носа, губ. Почувствовав очередной прилив тоски по любимому мужчине, прикрываю веки на пару секунд, чтобы сдержать слезы. Всего на пару секунд, пока неожиданный вскрик Тима не вынуждает меня подпрыгнуть на месте и широко от изумления раскрыть глаза. «Ян, смотри, смотри! Папа приехал! Папа Госик приехал! Ула, ула!» Удочка резко летит в сторону. Тим, подрываясь с места, начинает лететь навстречу возникшему из ниоткуда Захарову. Ножка соскальзывает с влажного мостика, и ребенок кубарем летит в воду. «Тим!» Истошный крик прорезает мое горло. От ужаса цепенею. Нужно броситься его спасать, а я смотрю, как он беспомощно барахтается и уходит под воду. Не могу пошевелиться. Тело сковывает ледяной страх. «Сиди на месте!» Крик Жени помогает опомниться. Тяжелые торопливые шаги по мостику начинают убыстряться. Слышу, как сбрасывает туфли, пускается, что есть духу, в бег по сколоченным доскам, скидывая по пути пиджак. Ни секунды не колеблясь, кидается в воду в одежде и выныривает вместе с Тимом на поверхность, отфыркиваясь. «Герман, помоги!» Смотрю на вялое тельце Тима, болтающееся в воде, и спина ледяным потом покрывается. Тело безжалостно бьет озноб. Как только Женя с охранником укладывают ребенка на мостик, Герман переворачивает его на живот, кладет грудной клеткой на колено и выкачивает воду из легких. Не в силах находиться в стороне, срываюсь с места, подползаю к ним на дрожащих конечностях. Нарастающий в груди плач вырывается наружу. «Господи! Господи! Господи!» Все, что могу вымолвить в данный момент, находясь у его ног. «Почему он не дышит? Тим! Тимочка! Родной! Женя!» «Яна, отойди!» Захаров рявкает, обрывая мою истерику, а затем берет меня за руку и целует ладонь, ввергая в еще больший шок. «Все хорошо, малыш. Герман откачает его. Он этому обучен. Дело свое знает. Отойди, маленькая. Не мешай ему спасать». В одно мгновение вытаскивает из меня душу. К чему все эти слова? Обескураженная, смотрю то на Терентьева, который проводит реанимацию, то на Женю, закрывая ладонью рот. Слезы текут ручьем. Силуэты мужчин расплываются. Женя все еще находится в холодной воде напротив сына. Держится за мостик посиневшими пальцами. Пару минут мучительного ожидания заканчиваются победой, увенчанной кашлем Тима. «Дыши, маленький, дыши», — шепчет Захаров, целуя плечо ребенка. Я растерянно смотрю на своих мужчин. Не знаю, куда пристроить руки. В моем организме почти не остается слез, только всхлипы и ноющая боль в груди. «Пап!» — сиплый голосок выскальзывает из горла Тима. оживляя работу моего сердца. «Я здесь, малыш, я рядом», — отвечает отец. С волос Жени стекает по лицу вода. Он жмурит глаза, пряча от всех свою боль и страх. Прислоняется лбом к виску ребенка. «Сейчас соберем вещи и отправимся к настоящему морю. Там тепло. Проведем вместе выходные. Ты, я и Янка. Как в Польше, помнишь? Покатаемся на яхте. Посетим цирк Шапито. Океанографический музей. Посмотрим гиппопотамов и старинное авто. Посмотрим гиппопотамов и старинное авто. Побываем на Лазурном берегу. Все, что захочешь, родной. Говори с папой, малыш. Не молчи». «Мне холодно», — стуча зубами, поворачивается на бок. Мальчики встречаются взглядами. Между ними восстанавливается тесная и нерушимая связь. Эмоции на лицах бьют через край. Такая милота, глаз не оторвать. «Пап, вылазь из воды! Заболеешь?» «Яна, держи мой пиджак». Терентьев снимает с себя вещь и отдает мне в руки. Затем пристраивает Тиму у меня на коленях. Кутаю его, пока Герман помогает выбраться с Женей из пруда. «Ян, а мы поедем с папой на моле? Хочу настоящих гиппопотамов посотлеть. Мозня, Ян!» Прижимая к себе ребенка, согревая дыханием его прохладную макушку. На Женю стараюсь больше не смотреть. Я все еще растеряна. В душе полный раздрай. Сердце заходится в безумном стуке. Не знаю, каковы у него планы на будущее, но я больше не хочу американских горок в отношениях. Жить так, как мы жили до этого момента, больше нельзя. Это невыносимо больно. Я просто устала от всего. Несчастный случай с Тимом притупил внутри все чувства. Не то чтобы я перестала его любить. Я до сих пор сгораю от желания прикоснуться к нему. Но сегодня я чуть не умерла. У меня не осталось сил на принятие решений. Сначала нужно принять горячую ванну, родной. Не то вы с отцом и правду заболеете. Май месяц на дворе. Завтра поговорим об этом, хорошо? Угу. Неохотно соглашается племянник. Сынок, иди на руки к Герману. Я помогу Яне подняться. Затем мы вместе пойдем к бабуле Оле. Хочу познакомиться с ней поближе. Пап, ты же не уедешь без нас? Нет, конечно. Больше я без вас никуда не уеду. Евгений. Как мало для счастья надо. Всего лишь вовремя появиться в нужном месте, в нужное время, предотвратить беду и мельком увидеть блеск любимых глаз. Господи, если это было испытанием наших чувств, пусть оно будет последним. Яна испуганно смотрит на меня и кутает ребенка еще больше в пиджак Германа. Не желает его отдавать. Моя вина, знаю. Боится, что я приехал за Тимом. Только она до сих пор не понимает, что под воздействием шока ко мне вернулась память. Подхожу к ней. Присаживаюсь на корточке. Беру ее лицо в ладони и аккуратно прижимаюсь лбом к ее лбу. Вижу, как опускает дрожащие ресницы. Чувствую, как замирает ее дыхание. Как кончики моих пальцев приятно покалывает от желания притянуть ее в свои объятия. Боюсь спешить, хотя сердце учащенно ликует. Боюсь верить своему счастью, чтобы не вспугнуть. Впервые за столько месяцев борьбы и ожидания я наконец-то свободен. Мы так мечтали об этом, так долго к этому шли, и вот я здесь, рядом, не зная, как ей об этом сказать. Просто не могу подобрать правильных слов. «Прости», — шепчу ей в губы настолько искренне, насколько это возможно. «Прости мне мою чертову ревность, малыш». Целую ее в кончик носа, не смея прикасаться к губам. А в голове проносятся все события от нашей первой встречи до этого момента. Все. Все всплывает в памяти, до мельчайших подробностей и ощущений. Любовь в груди вспыхивает ослепительным ярким пламенем, жаром разливаясь по охлажденному телу. «Моя родная девочка, как же мне тебя не хватало в моем сознании!» «Если ты думаешь, что я приехал его забрать, то это не так. Отдай ребенка Герману. Его нужно срочно согреть, а нам с тобой поговорить». «Разве ты не все сказал в ту ночь?» Распахивает веки, встречаясь с моим взглядом. «Тим вернется к тебе после того, как под присмотром Ольги Егоровны примет горячую ванну. Клянусь. Нам нужно поговорить о случившемся. Я не уеду отсюда без ответов». Отпускаю ее. Встаю. Начинаю расстегивать прилипшую к телу рубашку, чтобы снять и отжать воду. На нервах пальцы с трудом справляются с задачей. Стараюсь не подавать виду. Яна еще немного колеблется. Затем неохотно передает сына в руки Германа. Поднимается на ноги. Приходится оторваться от занятия и помочь ей встать. «Давай помогу», — протягивает свои руки, но тут же тормозит. Ее пальцы замирают в миллиметре от груди, словно ей требуется разрешение коснуться меня. Обхватываю тонкие запястья, прикладываю пальчики к солнечному сплетению, затем и вовсе прижимаю ее ладошки к себе в том месте, где сердце пытается пробить грудную клетку. Она изумленно распахивает глаза. Знаю, что чувствует силу и скорость ударов. «Давай поговорим. Я не буду оправдываться. Я виноват. Признаю, что повел себя жестко по отношению к тебе и к нашему будущему ребенку. Сожалею, что из-за меня ты оказалась здесь. Я безумно хочу тебя вернуть. Но если ты выберешь Руслана, я отступлю. Клянусь. Больше не потревожу. Дам тебе шанс стать счастливой, как ты в свое время дала мне мой, чтобы я наладил испорченные отношения с супругой. Единственная просьба — я хочу видеться с детьми, принимать участие в их воспитании, забирать на короткие уикенды». «Жень!» Всхлипнув, прикусывает губу, чтобы не расплакаться. Ей приходится на пару секунд плотно закрыть глаза, чтобы прогнать слезы. «Мне не нужно выбирать между вами. Зачем ты приехал? Что тебе сказал Тим?» Он говорил о выкидыше. Затем связь прервалась. «Я чуть с ума не сошел. 100 раз набирал твой номер. Мне пришлось развернуть самолет за полчаса до начала посадки в Монако. Герман сказал, что с малышом все в порядке. Это правда? Я хочу услышать от тебя, Яна». «С ребенком все хорошо». Не выдерживая наплыва эмоций, сгребаю мышонка в крепкие объятия, зарываясь носом в ее волосы на макушке, и схожу с ума. Естественный запах кожи невероятно сильно кружит голову. Меня пробирает дрожью от этого, сносит волной чистого удовольствия. «Как же я тосковал по тебе! Прости меня, маленькая, за то, что от любви сносит крышу. Никому тебя не отдам, слышишь?» «Никому. И детей своих никому не отдам. Только через мой труп». «Дурак!» Шмыгнув носом, продолжает неразборчиво лепетать в плечо. «Какой же ты дурак, Захаров!» Освобождает зажатые между нами руки, сплетая их на моей талии. Крепко жмется ко мне всем телом. И от этого на душе так спокойно и хорошо становится, что не хочется вырываться из этой идиллии даже для того, чтобы принять душ и переодеться в сухую одежду.